обходилось старому Гиммеру дороже содержания всех остальных детей вместе взятых. Но вокруг Таточки в семье царила атмосфера угождения, уважения и гордости. «Тише, Таточка спит. Ух, тише, Таточка работает. Таточке нужны деньги. К Таточке нельзя, у него портной». По мере того, как Таточка взрослел, он все больше лысел и полнел, все меньше читал и занимался живописью. Если он не был на концерте или в театре, он попросту сидел в кресле посреди комнаты. В руках его не было ни книги, ни палитры, в глазах и на лбу его не отпечатлевалось никакой мыслительной работы, даже пищеварительные процессы не отражались на его лице. Но он и не спал. Он просто помещался в комнате, как предмет. Но к тому времени, когда Лена приехала из деревни, Таточка был еще в полном расцвете своей деятельности. Он еще не кончил завтракать, когда в столовую ввалилась компания молодых людей в белых брюках в сопровождении худощавой остроносой девицы в длинном черном платье и черных перчатках до локтей. «Виталий, конечно, еще только встал», — воскликнул один из молодых людей. «Почему вы не были вчера у Солодовниковых?» — спросила девица в черных перчатках. «Я вас ждала. Было ужасно весело. Мы так сумасшествовали», — говорила она деревянным голосом. Они развязно болтали о своих делах. Потом разговор перешел на тему о новой картине Таточки, для которой он уже заготовил полотно, и все перешли в комнату Таточки. В первом часу вышла к столу Софья Михайловна. На ней было синее, вышитое шелком японское кимоно. Она жаловалась на плохой сон и на мигрень. Лена в новом, стеснявшем ее белом платьице, не зная, что ей делать, неподвижно сидела на стуле, свесив ноги с ввернутыми внутрь по-детски ступнями. Со все более возникавшим в ней чувством отчуждения, она наблюдала за тем, как маленькая и полная Софья Михайловна с обернутыми вокруг головы толстыми искусственными косами, вытягивая губы трубочкой, пила кофе из маленькой чашечки, которую она держала двумя пальцами, отставив мизинец. Во время завтрака Софьи Михайловны в двери из передней постучали, и в столовую, свистя платьем, стремительно вошла длинная сухая женщина с желтым морщинистым лицом в сильно поношенной шляпке. «Ах, милая Софья Михайловна, наконец-то вы приехали. Мы все здесь так вас ждали», — заговорила она грудным, клохчущим голосом, стремительно бросаясь к Софье Михайловне и целуя ее в щеку. «Боже, как вы похудели!» Она бережно коснулась плеч Софьи Михайловны и поцеловала ее в другую щеку. «Да, мы приехали вчера. Очень мило, что вы пришли, Эдита Адольфовна», — отвечала Софья Михайловна таким тоном, который говорил, что она очень рада приходу, и могла бы еще больше выразить радости, если бы все, что она застала здесь, не было бы так печально. «Вы знаете, я так устала», — говорила она. «Всю ночь такая мигрень, и потом эта история с Дюдей. Даша, принесите кофе Эдите Адольфовне». «Да, ужасная история», — Эдита Адольфовна сменила восторженное выражение на грустное и соболезнующее. «Я тоже была так взволнована, когда услыхала об этом. У меня должен был быть немецкий в их же классе. Но я, как услыхала об этом, я сказала, что никому не могу доверить бедного мальчика, и сама доставила его на извозчики. Семен Яковлевич всегда так занят», — добавила она, сделав еще более грустное, соболезнующее лицо, как бы желая сказать этим, что она, конечно, никогда не допустит себя до вмешательства в семейные дела Гиммеров, но она все-все понимает. как он сейчас?»